девочке что-то блестит вот тут», — сказала Катя и потрогала пальцем свою щеку. «Слеза?» «Странно, весьма странно». Волшебник Алеша тоже наклонился над рисунком. «Может быть, тебе только показалось, что ты их веселыми нарисовал? Думал о чем-нибудь печальном. Вот они такими и получились». «Да нет же! Правда, они сами, честное слово!» упрямо повторил Вася Вертушинкин. «Тогда вот что!» Волшебник Алеша потер лоб ладонью. «Я дам тебе краски. Попробуй-ка их немного развеселить». Волшебник Алеша достал из ящика письменного стола кисточки и краски, и Вася Вертушинкин принялся снова старательно рисовать улыбки. Он начал с большеглазой девочки. Ее лицо от улыбки сразу ожило, посветлело, на щеках засветился нежный румянец. Ветер раздул голубую юбку, похожую на цветок колокольчик. Вот уже заулыбалась девушка с золотыми волосами, похожая на нищую принцессу. От ее волос повеяло мягким теплом. Вася Вертушинкин еще нарисовал улыбку женщине в пестром платье. А большеглазая девочка уже перестала улыбаться. Румянец ее погас. Девушка и юноша разжали руки, будто между ними, разлучая их, встала печаль. И снова толпа грустных людей стояла на площади грустного города, и сверху на них падали крупные розы-снежинки. «Это девочка», — прошептала Катя. «Да чего же она грустная? А глаза какие большущие! Мне почему-то кажется, ее так и зовут — Глазастик». «Невероятно! О, волшебник Алеша выпрямился и потер поясницу. Никогда бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами. Они не могут улыбаться!» «И я не могу!» Кот Васька зашевелился на диване, сокрушенно вздохнул. «Нет у меня больше моей милой, обаятельной улыбки. Вот скажите, как я теперь во двор выйду? Кому я теперь без улыбки нужен?» Кот Васька прыгнул на стол, уселся прямо посередине рисунка, поднял кверху морду, чтобы все видели, какой он грустный и несчастный. «Такая тоска на душе!» — пожаловался он. «Думал, посплю, легче станет. Нет, даже сливок не хочется». Волшебник Алеша взял кота Ваську, посадил к себе на плечо. «Все это достаточно необычно. Все это надо хорошенько обдумать», — сказал волшебник Алеша, рассеянно смахивая кошачью шерсть со своей уютной домашней куртки. «Если вы не возражаете, ребятки, рисунок я оставлю у себя. А вы пока идите веселитесь. К тебе, наверное, уже собираются гости, Катя». Катя ахнула и схватилась за щеки. «Ну, конечно же, как она могла забыть? И мама, наверное, волнуется». Ребят словно ветром сдуло. А волшебник Алеша сел на стул и, глядя на странный рисунок, погрузился в глубокое раздумье. Одно было очевидно. В какой-то сказке случилась беда. Но что это за сказка? Что там стряслось? Чем можно помочь этим грустным людям? Их печальные, омраченные лица словно взывали о помощи и участии. «С джинном, что ли, посоветоваться?» — с сомнением подумал волшебник Алеша. «Нет, к услугам джинна надо прибегать только в самых крайних случаях. Как вы считаете?» «О, несомненно. Но, может быть, это и есть как раз тот самый крайний случай?» Волшебник Алеша вздохнул и достал с полки голубой термос. Он смахнул ладонью пыль с пластмассовой крышки и вытянул потемневшую пробку. Послышался оглушительный грохот и свист. из горлышка термоса. Рассыпая мерцающие искры, вырвалась тонкая струйка дыма. Разрастаясь, она поднялась до самого потолка, сгустилась, темнея и превратилась в огромного джина. От его могучего дыхания качнулась люстра. Взлетели к потолку шторы. «Любит старик эффекты. Древнейший, можно сказать, джин, а ведет себя хуже мальчишки», — не без досады подумал волшебник Алеша. «Впрочем, может быть, я не прав? И в этом есть своя особая прелесть? Послушай, как насчет того, чтобы отправиться со мной в сказку?» — спросил волшебник Алеша. «В сказку? О, мой благородный повелитель!» — в восторге завопил джин. «Мои ничтожные уши не ослышались? В сказку? О, как я счастлив! Сколько унылых тысячелетий! Я безнадежно мечтал об этом, обливаясь слезами. А ты не отвык от сказки?» Немного засомневался волшебник Алеша. «Ты вот телевизор любишь смотреть, на такси кататься, а на той неделе, помнишь, удрал из квартиры и 2 часа ездил в лифте вверх-вниз, вверх-вниз. Ох, боюсь, забыл ты, что такое сказка. Королевские дворцы, стражи и всякое прочее». «Не сомневайся», — самодовольно усмехнулся джин. «Сказка... мой дом родной! Я, можно сказать, воспитан в королевских дворцах, на коврах, среди мраморных колонн. Смело положись на меня во всем, о повелитель!» «Ты еще учти, что мое волшебство там бессильно!» — прервал его волшебник Алеша. «В сказке я просто гость, обычный гость, не более того. Так что... всякое может случиться». «О, повелитель! Клянусь чудесным термосом! Это будет для тебя веселой прогулкой!» — взревел джин. «Пикник на зеленой полянке! Отдых в выходной день! Я буду сдувать с тебя пушинки! Ты не будешь знать в сказке никаких забот!» «Что ж, в таком случае отправимся в сказку!» С невольным вздохом сказал волшебник Алёша. «Остается только выбрать дверь, на которой нарисовать ключ волшебным мелом». «А чем тебе не подходит этот милый книжный шкаф, о повелитель?» — предложил джин, стараясь сдержать раскаты могучего голоса. «Клянусь своей чулмой, в этом шкафу столько волшебных книг, что он просто насквозь пропитался волшебством. А как таинственно скрипят его дверцы!» «Подходит!» — рассеянно кивнул волшебник Алеша. «Что ж, пожалуй, последую твоему совету». «Неужели скоро я окажусь в сказке?» Джин оглушительно прищелкнул языком от удовольствия. Затем деликатно на цыпочках, чтоб не потревожить волшебника Алешу, подошел к термосу, начал сжиматься, таять и, наконец, превратившись в тонкую струйку дыма, исчез в узком горлышке. «В сказку! Наконец-то! О, как я счастлив!» Затихая, донеслось из термоса. Волшебник Алеша плотно завинтил термос и поставил его на край стола. Шею закутал толстым вязаным шарфом. Совершенно неизвестно, какая погода ожидает его в сказке. Затем он принялся выдвигать один за другим ящики письменного стола. «Волшебный мел! Он должен быть где-то тут!» Наконец волшебник Алеша отыскал его в старой железной коробочке из-под чая.